И много у тебя друзей? А, да, достаточно. Ну, девочка оглянулась по сторонам, будто проверяя, слушает ли ее кто-нибудь. На самом деле, ни одного. Куча знакомых, конечно, со всех факультетов. А нас разделяют на 4 факультета во время учебы, но ни одного друга. На меня смотрит или как на совсем маленькую, или как на девочку. Гневно фыркнула младшая Эванс, водружая на голову своего брата чуть кривоватый венок. Есть еще соседка по комнате, но она тоже приютская. Август чуть насмешливо приподнял брови, сохраняя при этом чуть одухотворенное и вежливо участливое выражение лица. Несмотря ни на что, священник, в общем-то, был неплохим человеком, Эвансу он не нравился, причем, как бы мальчик ни пытался, у него не выходило выявить причину подобной ничем не обоснованной неприязни. Так что, смирившись, Эванс принял подобное свое отношение к улыбчивому шатену как данности и не пытался его анализировать. Лили же, напротив, как и большинство представительниц женского пола, благоволила вечно улыбающемуся мужчине примерно так же, как выказывали свое одобрение знатные барышни 17 века, то есть практически никак. Это если не приглядываться. А если приглядываться, то можно было заметить и задумчиво добродушные взгляды, и мимолетные, будто специально скрываемые улыбки, и мелкие подарки, вроде венков и прочих безобидных безделушек. «Лили, милая, ты прочитала ту детскую Библию, что я тебе дал?» «Нет, я листала взрослую версию. Неплохо, как роман, только написано сложным языком. Правда, я немного не поняла часть с потопами, изгнаниями и множественными убийствами. Это нормально, что ли? К тому же, я смотрела документальный фильм про крестоносцев и их крестовые походы. Жесть, если охарактеризовать эту всяческую деятельность одним словом. Объясните?» «Да, конечно. Дело в том, что, смотря на мягкий изгиб губ мужчины, Эванс понимал, что Август, в общем-то, все прекрасно понимает и осознает. И что убийство со стороны карающего всех подряд Бога, ненормально, и что потоп этот массовый, когда только старик с семьей спасся, странный и еще много чего. Август понимал, но почему-то продолжал верить в то, что так и надо было, и что других способов не было, хотя Лили часто говорила Эвансу про перевоспитывающие школы, тюрьмы и прочие учреждения, призванные исправлять нарушения характера и моральных ценностей, устанавливая их в соответствии с нормами общества. «Итак, Эванс, ты все еще считаешь, что Бог не любит человечество?» — со своей вечной улыбкой спросил Август после непродолжительного молчания. Эванс посмотрел на священника из-под полуопущенных ресниц. Этот вопрос был любимым из всего списка вопросов неугомонного красавца Августа, за которым охотились, казалось, все женщины на планете от мала до велика. Спрашивал о любви Август каждый раз, как встречал Эванса или его сестру. «Ты все еще думаешь об этом, Эванс? Ты уверен в своих суждениях, Эванс?» «Лили, милая, твой брат все еще...» Мальчик считал, что он вряд ли изменит свое мнение. Бог представлялся ему одиноким, никому не нужным ребенком, который сидит себе где-то в темном уголке, играясь с кучей куколок-людишек, передвигая эти маленькие марионетки и строя диалоги на разные голоса. Подобно ребенку этот воображаемый бог Эванса мог, разозлившись, одним точным ударом снести все, что он строил последнюю тысячу другую лет, а мог и одарить златом да серебром. Все, как и у ребенка, зависело лишь от настроения этого воображаемого бога. Захотел – убил. Захотел – искупал в славе и богатстве. Захотел – отнял все до последнего лоскута, оставив лишь жизнь, ненужную и обесцененную. «Да, я все еще...» «Очень жаль, мой мальчик, очень, что же, Лили, давай начнем причащение, помнишь, как там?» «Конечно», — кивнула Лили. «Прости меня, святой отец, ибо я согрешила». Глава 1. Грязные ругательства возницы ознаменовали конец поездки. Карета, и так с трудом продвигавшаяся по расплывшейся дороге, окончательно увязла. Годрик радостно оскалил желтоватые зубы, принявшись посмеиваться в рыжую бороду. Розита, закатив глаза и пару раз обмахнувшись веером, кинула брату галлеон, мысленно распрощавшись с новым, совершенно эксклюзивным оружием с островных государств примерно в 15 аппарациях от их местонахождения. Темноволосые узкоглазые маги запросили кусок магически чистого золота, которого теперь у Розиты не было, и ведь наверняка спустит на ветер, химеролог недоделанный. Лающе хохотнув, мужчина выбрался из кареты, пинком распахнув дверцу и едва не опрокинув кабинку. Переждав пару секунд, пока успокоится средство передвижения, Розита, аккуратно загустив землю, ступила на твердый островок засохшей грязи, подобрав юбки. Ее брат плевал на чистоту, месил бурую жижу ногами, радостно возился в луже по колено, утопал каблуками в грязи. Розита начала представлять, как она выльет этому маленькому поросенку на голову не меньше баррия свежайшей наколдованной ледяной водички. «Зитти, иди-ка сюда, отсюда всю вепричью поляну видно», — гаркнул во всю мощь своих легких Годрик. Смерив ничего не выражающим взглядом извозчика с совершенно бессмысленным выражением простоватого лица, Розита пошла, но не просто вперед, а вперед и немного вверх, так, чтобы ее стопы не касались жуткой грязно-бурой жижи и чтобы не испачкать подол платья. Были, конечно, чары для чистки ткани, но от частого их применения любая вещь начнет расползаться не то, что по швам, по ниткам. А так, с помощью простейшей самолевитации, можно не беспокоиться о грязи и спокойно идти себе с королевской осанкой. Вид и правда открывался потрясающий. Розита даже простила своему несносному братцу его прихоть, из-за которой Гриффиндорам пришлось ехать прямиком через горные хребты, иногда еще и приплачивая местным жителям за право пройти по так называемым дорогам, таким же грязным, размытым и больше похожим на море никогда не просыхающей грязи, чем на нормальные протоптанные тропинки. Но вид, он все компенсировал. И грязевые дороги, и шатающуюся каретку, и невежду извозчика, и пьяного почти всю дорогого братца, которого неизменно тянуло на приключения. Плато Вепря, огромное светлое пространство, чуть просевшие на фоне полей с редкими деревьицами, которые, к сожалению, придется почти все выкосить под ноль, дабы засеять плато по новой. Гигантский котлован, видимо, раньше бывший озером, и которому предстоит вновь стать водоемом. И горный хребет, конечно, это будет идеальным местом для... Ну, что думаешь? Годрик пошевелил косматыми бровями и, паскудно ухмыльнувшись, увернулся от карающего взмаха тяжелым веером. Отлично, местечко я выиграл, ага, это место идеально. Ну, или, по крайней мере, будет идеальным, уж я об этом позабочусь. Ага, родовой замок, все такое, тыры-пыры, спускаемся. С сомнением взглянув на почти ополоумевшего от кучи заклятия извозчика, не являющегося магом, Розита намекающе приподняла брови. Видя, что брат ее не понимает, женщина вздохнула. Годрик, а что Годрик, что Годрик, он сослужил хорошую службу, так пусть теперь идет и умрет, как мужчина. Увидев, что сестра его предупреждающе сузила глаза, Годрик поднял с земли палку и трансфигурировал ее в небольшой и острый двуручник. Вручив оружие мужчине, Гриффиндор с помощью пинка, приправленного изрядной долей магии, отправил извозчика куда-то в противоположную от плато сторону. Вот, пусть выгрызает себе жизнь, как истинный мужчина. Не слушая возражений сестры, Годрик бодро принялся месить грязь, изображая бурную деятельность. Вытаскивал сундуки, чтобы потом закидывать их обратно, проверял карету, осматривал увязшие в грязище копыта дохнувших от усталости лошадей. Зная характер своего братца, Розите оставалось лишь вздохнуть. Простецов за людей Годрик не считал, и уговаривать брата смилостивиться ради безызвестного извозчика, затея гиблая с самого начала. Но плато и вправду было чудо как хорошо. Возможно, родовой замок у них с Годриком и не выйдет, но земли, честно выбитые в пьяной драке, сослужат семье Гриффиндор отличную службу. Розита чувствовала это. Ах ты ж поганая блудница. От довольно сильного удара молоденькая попрошайка, пытавшаяся вытащить у Салазара кошель, упала прямиком задницей в грязь. После этого она драпанула от мага так быстро, что тот даже лица воровки разглядеть не успел. Но вот на ее напарника, отвлекающего внимание, заклинание он бросить все же смог. Деревенька, в которой юный слизерин оказался исключительно проездом, не радовала развитой инфраструктурой, да в ней ничего, даже завалящей лавки или дома управляющего, не было. Попрошайки, были. Девки, задирающие подол при первом требовании, были. Дети-беспризорники, умнее, чем их родичи, были. С остальным как-то не сложилось. Придя в деревню, Салазар, видимо, принес с собой северный ветер и нескончаемый поток светло-серых дождевых туч, наполненных воистину бесконечным запасом холодных противных капель. Они умудрялись пробираться слизерину за шиворот, минуя водоотталкивающие чары. Из-за дождя хиленькие соломенные крыши домов оцерели в первый же день, дороги превратились в сплошную дрянь, а люди, и так не отличающиеся добрым нравом, вконец озверели. Просили за ночлег больше, чем стоили все их хибары вместе взятые. Слизерину, как человеку, не очень-то обремененному моралью и взамен получившему изрядную долю бережливости, что особенно касалось кровно заработанных денег и имущества, было гораздо проще затуманить слабый разум деревенских мужиков и баб и столоваться совершенно бесплатно столько, сколько ему было угодно. Угодно было до конца дождя и более-менее просохших дорог, так что в затхлом городишке Салазар, как ему казалось, застрял навечно. Раздраженно запахнувшись в утепленную не по сезону мантию, Слизерин, прошипев что-то нелицеприятное насчет погоды, направил свои стопы к единственной из здешних достопримечательностей – церкви. Вот же, в раздражении думал Салазар, ни хрена нет, а церковь стоит. Церквушка была бы мелкой, если бы стояла где-нибудь в хоть сколь-нибудь развитом городе, однако для населенного пункта в 47 человек она, по мнению Слизерина, была даже слишком громоздкой. Самим крестьянам было бы полезнее не церковь иметь на заднем дворе, а хотя бы нормального скупщика, координирующего движение их имущества. Про драгоценные металлы тут и не слышали, и входу был бартер. Да и зачем крестьянам золото? С золотом, кстати, по всему острову была напряженка, налоги, которыми обложил население безымянный для Слизерина королишка, дабы выплачивать белобрысым дикарям дань, высасывали почти всю кровь у его несчастных подданных. Магов эти налоги, само собой, почти не коснулись, что не мешало Салазару, слывшему в определенных кругах излишне вспыльчивой и впечатлительной натурой, злиться вместо ничего не понимающих невежд. «Идиот, придурок, безмозглый килпи!» Сквернословил Слизерин про себя, уже будучи в церкви, пополнять казну возможного захватчика, чтобы у того точно хватило денег на завоевание твоих земель, кретин. Хулить, пусть и у себя в голове, Салазар не стеснялся, он был самым настоящим безбожником. У магов это принималось, в принципе, благосклонно, а вот для маглов означало лишь то, что Слизерин был приверженцем непонятного ему дьявола. Впрочем, не столь часто маг появлялся среди простых людей, уж больно грязными они были, а уж запах Слизерину, с его прекрасным обонянием, становилось плохо от чуть подгнивших букетов в вазах его матушки, что уж говорить о крестьянах, что могли прожить жизнь, ни разу не намочив свое тело. По крайней мере, дождь их омоет ну хоть немного, а общество людей, не наделенных высшим даром, магией, было Салазару противно до тошноты, однако, следуя завету отца, он путешествовал сначала по дальним странам, затем по ближним, напоследок оставив изучение родного для него клочка земли. Зарубежье радовало его почти ежедневно различными подарками. То яйцо Василиска удавалось урвать по цене куриного, то забарахливший ковер самолет отвез не в ночлежку, а в покинутую гробницу, заваленную волшебными лампами, то еще что-то подобное. Салазар грешил на никак не дающееся ему зелье удачи. Наметки вроде были, но результат был так непредсказуем, что юный зельевар, всего-то 5 лет практики, опасался применять свои составы на магах, на себе после того случая, тоже. Не после каждого зелья вдруг обретаешь змеиные черты и начинаешь шипеть не хуже всяких гадюк, ох, не после каждого. Маглы, грязь под ногами порядочного волшебника, и вовсе не подходили ввиду отсутствия у них магического сердца и, как следствие, полной бесполезности зелий для их простых тел. Земли бриктов, что ж, знакомые красоты бесконечных лесов, горы полян всколыхнули в груди Слизерина некий флер ностальгии, не больше. Покосившиеся домишки бедняков и темные, стремящиеся ввысь серые глыбы лордских замков после невесомых дворцов падишахов вгоняли Салазара в беспросветные уныние и тоску. Немного обсохнув, маг прошел за громоздкий каменный алтарь, заваленный кривыми деревянными кубками и пустыми глиняными бутылками из-под вина. Всего в нескольких шагах от алтаря Салазар оборудовал себе нечто вроде походной лаборатории, где варил свои экспериментальные зелья. Без этой работы Слизерин уже не мыслил своих дней. Остановившись рядом с рунной цепочкой, ограничивающей его владение и делающей заключенное в ней пространство абсолютно невидимым и неинтересным, Слизерин нервно дернул уголком губ. Для нормального акта зелья-делья места было прискорбно мало, да еще и эти раздражающие проповеди каждый вечер. Ему было нужно, наконец, остепениться, найти тихий угол, где он сможет творить, где не будет назойливых маглов, где за подозрительный взмах рукой не потащит на обряд экзорцизма. Вздохнув, Слизерин откинул светлые волосы со лба. «Мечты, мечты, детка, это твое увлечение совсем не подходит молодой леди». «Да, матушка, иногда мне кажется, ты меня совсем не слушаешь». «Конечно, вы совершенно правы, матушка, Хилек, ну что, Хельга Хаффлпаф, отряхнув руки от драконьего дерьма, ах, какой чудесный компост, на века, с негодованием посмотрела на свою мать, даму достопочтенного возраста с достопочтенными манерами и совершенно благородным видом, белая кожа, сумрачный взор, а эти тоненькие длинные пальцы, да по ним весь город вздыхал, кто от зависти, кто от злости, а кто-то и от восхищения и любви, сама-то Хельга, конечно, и лицом, и комплекцией, пошла в отца горца. Крупная, рыжеватая, на лицо, и вовсе простушка. А уж эти ее манеры. Подумаешь, ну нравится ей копаться в земле, согнувшись в три погибели. Нравится удобрять, поливать, следить за ростом тоненьких росточков, которые, если капельку магии к ним добавить, становятся толще каменных дворцовых стен. Подумаешь, нравится ей по полям и лесам с духами бегать, ха. Зато сколько золота они получили с тех единорожьих волос, что она собрала. Юная леди из достопочтенного семейства не копается в земле, не сидит на корточках, столь неприлично расставив ноги. Я в платье в пол, а не в рабочих штанах, не нагибается вообще, не опускает свой взор в землю. Не, устав слушать тоненький голосок собственной матушки, Хельга поступила так, как научил ее отец. Как следует харкнула в сторону и шмыгнула носом со всей силы. Матушка ее, особо тонкого нрава, такого издевательства над нормами приличия не снесла и, едва не картинно охнув, свалилась в обморок. До земли с навозом, правда, не долетела, уж больно хорошо выучены были у семьи Хаффлпафф-слуги. Подхватив матушку под белые рученьки, безликие и безэмоциональные мальчики-евнухи с поистине ангельской внешностью потащили бесчувственную леди Хаффлпафф к каретам. Мда, крякнув, Хельга поднялась с корточек и вытерла испачканные руки о ткань платья. Хорошо еще, что матушка ее не знает, как нравится юной леди Хилек одно особенное дельце, да ее удар бы хватил, честное слово. Оглядывая свои владения, выделенные ей отцом и составлявшие около акра, Хилек удовлетворенно улыбалась. Все цвело буйным цветом. Жаль только, что магические растения не росли совсем, но для этого нужен был мощный магический источник. А что папка, что мамка у Хельги были людьми простыми, магии не знали. Придворный волшебник что-то вроде смыслил, но тот был больше по всяким скляночкам и колбочкам. Хельга ни разу не видела, чтобы он хоть что-то отправлял в полет, что всегда случалось, стоило только Хельге разозлиться. Найти бы только магический источник, а там и папоротники зацветут. Рванно. Что энэ так? Все нормально, Скальд. Мне немного не здоровится. Точно, рванно. О, как же ты мне надоел, поди прочь. Поднявший было в удивлении брови викинг от взмаха руки своей возлюбленной вздрогнул и, глупо моргнув, вышел из каюты. Море чуть волновалось, и корабль немного качало. Равина утерла холодный пот, застилавший ей глаза. Видения всегда давались ей тяжело, даром, что магичила она в своей семье не первая. Хотя, стоило благодарить всех богов за то, что все магическое действо протекало мягче, чем у ее прабабки, к примеру. Бедная женщина впадала в летаргический сон, где и переживала все, что чувствовали участники ее видений. Сошла с ума, не дожив и до 50, несчастная женщина. Видения в ее роду шли непривычными для оракулов и пифий картинами перед глазами, а по ощущениям. Мать Равины ощущала запахи и слышала разговоры, бабка жила чувствами других, прабабка осязала, а прадед, тот просто знал, точно говорил об уже совершившемся деле. Равина с ее страстью к знаниям и привычкой все обдумывать видения свои осмысляла. Откинувшись на подушке, Равина помассировала виски. Как же не вовремя. Нет, видения, конечно, никогда не выбирали подходящее время для того, чтобы появиться, но, во имя матери магии, кто знает, как скажется оно на еще не родившемся ребенке. Волна предвидения накатывалась неумолимостью прибоя, и Равине ничего не оставалось, кроме как поудобнее устроиться на подушках и зажать меж зубами кусок ткани от рукава платья. Красный, красный, красный, почему так много красного? Даже у горцев волосы не такие красные. Почему красные? Они не должны быть такими, что не так. Почему? Они должны быть черными, ну, может не совсем черными, но каштановыми или чуть темнее, так почему красные? О, вот почему. Надо же, всему виной, простая игрушка. Ну же, мужчина, что будет жить через 1000 лет, не наступи на ах, как жаль, какие были кольца, в каких цветах ребенок плачет, как громко, о, ну зачем сразу шлепать-то, все началось со сломанной игрушки, дурость какая, почему нельзя сделать новую, и малыш не будет таким красным, как много красного, и белый, как кровь с гноем. Фу, фу, дрянь, фу. Видение резко оборвалось, но кисловато-сладкий привкус во рту уровень и остался, и женщина поспешила запить его вином. Между ног было мокро, а на светло-голубой ткани платья расплывались красные пятнышки. Равина зло сощурила глаза. Нет уж, не для того она терпела этого идиота Скальда, чтобы одно замшелое виденице уничтожило ее дитя. «Скальд!» — рыкнула женщина, и ее названный муж влетел в каюту. «Курс на туманные острова. Ветер злой, Равана Энедайбьим. Будет тебе ветер, будет». А сейчас Равина подняла на мужчину глаза, светящиеся серебром. И храбрый викинг в ужасе и почтении отступил назад, поди прочь. Глава 2. Заходите, заходите. Анжела приглашающе распахнула перед Эвансами дверь купе и чуть ли не силком втащила их внутрь. Подозрительно оглядев полупустой коридор поезда, девушка с шумом задвинула дверь и пустила в нее каким-то хитрым заклинанием, запечатавшим выход яркой желто-прозрачной жвачкой. Как прошло лето? Нормально, вроде. А где четвертый? Лили хоть не помнила имени беловолосого мальчика-француза с Равинкла, но уж точно знала, что он вроде как был. Вы не поссорились? А, нет, не волнуйся, беспечно отмахнулась Анжела, усаживая второкурсников на сиденье. Места было мало из-за явно выросших Майкла и Сэма, и, усадив детей, Анжела поняла, что самой ей сесть некуда. Вот же отрастили себе ноги. Как же не хватает Джерара. Он-то наверняка знает заклинание расширения. Оно тебе не нужно, фыркнул Майкл, утянув покрасневшую девочку себе на колени. Вот, удобно же, мужлан, цыкнул недовольный Сэм, почти демонстративно доставая книгу из сундука и утыкаясь в нее длинным носом. Лили следила за этими брачными играми с некоторым интересом, внутренне осознавая, что, может, ведут себя эти мальчишки не по-взрослому, но чувства-то их сильные, как у нее когда-то. Сморщившись от укола головной боли, девочка взяла протянутые Анжелой красные яблоки, сразу два, поскольку ела Лили из-за себя, из-за Эванса, как частенько любила говорить повариха в их детском доме. Захрустев фруктами, рыжая повторила свой вопрос насчет Джерара. «Он разбирается с родней», — ответил ей Сэм, оторвавшись от книги, которую он держал вверх тормашками. Степенно отложив томик в сторону, слизеринец подмигнул заметивший его промах Лили. «Не волнуйся так, мы не ссорились, мы вообще не ссоримся, как с роднёй», – завопил Майкл, чуть не сбросив с коленей Анжелу. Недовольная девушка перебралась к Сэму, но гриффиндорец этого, кажется, даже не заметил. «Он же безродный, кто тебе это сказал?» «Так это ну, это же, это, ну, это же, то, что Жерар не особо любит распространяться о своей родне, еще не значит, что он без роду и племени. А кто он? Чистокровка, да? Слушай, стоп. Ты как это узнал? Ну, я же слизеринец. Майкл состроил страшную рожу, отчего Анжела тихонько булькнула, подавившись смешком, а Лили, на беду Хаффлпаффки, вдруг вспомнила, что ни разу не слышала, как та смеется, так и вышло, что весь путь до Хогвартса все обитатели купе пытались рассмешить одну несчастную девушку, а та, жутко стесняясь своего смеха с забавными похрюкиваниями, пыталась его подавить, порождая еще более странные и смешные звуки. Затем Сэм, немного развеселившийся, принялся рассказывать истории из своей жизни, и, благодаря его искусству оратора, эти истории оживали в мыслях его слушателей. И не было ничего удивительного в том, что в Хаксмиде, месте их прибытия, все пятеро учеников оказались изрядно насмеявшиеся и жутко довольными. «А сейчас мы пойдем к пустым каретам, перваки, конечно, плывут по этому крутому озеру с его крутым кальмаром», довольно пренебрежительно фыркнул Майкл, помогая Лили выпрыгнуть из вагона, «но мы-то, еще более крутые старшекурсники, знаем настоящий толк в волшебстве. Разве вы не на третьем курсе?» С сомнением спросила Лили. «На третьем, конечно, но это уж точно не первый, да и экзамены сложнее, забудь про все это, смотри лучше. Пустые кареты». Лили перевела взгляд и остолбенела. Она не знала, где Майкл нашел пустые кареты, но она-то совершенно ясно видела, что впряженные в них лошади, если это было лошадьми, нервно переминаются с копыта на копыто и потряхивают головами. Еще эти странные существа постоянно пытались распрямить кожистые крылья, как у демонов на картинках из ее детской Библии, но животным мешали кожаные ремни, крепко перетягивающие не только мощные крылья, но и впалые животы. Им же наверняка больно, разозлилась Лили. Хоть бы сбрую ослабили. Третьекурсники переглянулись. дети видят Фистралов», — вздохнул Сэм. «Куда катится мир? Кто у вас умер? Что?» Лили непонимающе посмотрела на чуть помрачневшего Сэма и более бледную, чем обычно, Анжелу. «Чтобы увидеть Фистралов, необходимо видеть смерть», — хоть раз объяснила девушка, улыбнувшись. «Понимаешь, из нашей компании только я не вижу их, и пусть так остается», — цыкнул Майкл, закинув руки за голову. «Ну так, малышня, кто у вас умер, когда смерть видели? Я, только не смейтесь, после смерти своей собаки их замечать начал». «Жерар видел, как казнили преступника в одной из жарких стран», — недовольно произнес Сэм, подходя к особо полюбившейся ему карете. «У меня деда убили». «Все вместимся, влезем», — вздохнула Анжела. Было заметно, что ее неполноценность ее то ли тяготила, то ли смущала. «Я посажу Лили к себе на коленки, нормально будет. Может, как в поезде», — пошевелил бровями Майкл. «Может, поедем уже?» — Лили хмыкнула. Ей было бы очень интересно посмотреть на то, как вел себя наверняка повзрослевший Жерар в компании этих двух бодающихся мальчишек. Вроде бы, он считался самым умным или самым увлеченным, Равенкла же. Значит, он мог вообще не обращать внимания на Анжелу, или попросту предложить ей помолвку на таких условиях, что она не смогла бы отказаться. Да, наверное, так бы какой-нибудь умник и поступил. В карете удалось рассесться с удобством, и Лили тихонько похихикала в кулачок, когда поняла, что Сэм специально нагромоздил на сиденье в купе вещей, чтобы Анжеле было некуда сесть. Девушка, кажется, тоже это поняла, и теперь метала в друга оскорбленно недовольные взгляды, полные потайного веселья. «Смотрите, мы сейчас поедем вдоль берега Черного озера. Можете пожалеть детишек, вон их лодчонки с фонариками покачиваются, видите? Сейчас гляньте-ка налево, мы проезжаем волшебный лес, совершенно безопасный, поскольку из волшебного там только растения. Все животные абсолютно обычные, хотя, поговаривают, в этом лесу питаются фистралы, потому что в запретном лесу всю их любимую тухлятину. Фу-у-у, кто-то уже ест. Итак, еще немного, и впереди вы увидите главные ворота Хогвартса. Ага, вот и они как раз. Громадина, правда? Ладно, теперь слева у нас дракуче-гремучая ива, посажена какими-то идя. Майкл, не особенно умными людьми давным-давно. Ну что такого-то? Ну не мог же умный человек посадить в школе потенциально опасное для учеников растение, если только он не идя. Значит, была причина. Приехали. И Анжела, чуть вздернув нос, вылезла из кареты, с благодарностью приняв помощь Сэма, активно корчащего рожи Майклу. В ответ Майкл, прежде чем вытащить на улицу Эвансов, пригрозил другу кулаком и многозначительно ухмыльнулся. Фистралы остановились в самом конце мощеной дороги. Лили, с ужасом оглядывая расстояние, что ей придется пройти, могла думать только о том, что лишь настоящие идя не могут подвести дорогу к замку, а обрубают ее, чуть не доведя по параллели с хижиной лесника. Нет, в теплую и сухую погоду, при свете солнышка, гулять по прекрасному лугу было одним удовольствием. Но в конкретный момент, когда подкапывал мерзкий холодный дождик, когда не было ничего видно и земля под ногами превратилась в жидкую грязь, Лили не могла найти ни одного плюса в незапланированной прогулке. Эвансу, конечно же, было все равно, где идти, но Лили тешила себя надеждой, что где-то в глубине его спокойного сердца ему тоже не нравится сложившаяся ситуация. «Долго еще идти?» – спросила Лили, когда месить грязь ногами ей совсем уж надоело. «Нет, не очень», – вздохнула Анжела. «Устала? Майкл может тебя понести, если что». Лили с сомнением взглянула на пыхтящего гриффиндорца. Пыхтел-то он, конечно, не от усталости, а, скорее, от недовольства, но доверить себя недовольному гриффиндорцу – это, в любом случае, не слишком благоразумная идея. Ага, аж до самой башни. Не, спасибо, сама дойду как-нибудь. Эванс, ты как? Ее брат провел рукой по лицу, отодвигая с глаз потемневшие от воды волосы, липнувшие к лбу, носу, щекам, да ко всему подряд. Не меняя выражения лица, мальчик просто пошел вперед, и это было отличным ответом, по мнению Лили. До замка и правда оставалось не так много. Едва их компания переступила порог холла, как Анжела тотчас закидала их всех различными заклинаниями, от высушивающего и согревающего до противонасморкового и такого, что создавало на ногах ощущение теплых мягких носков. «Я останусь тут», — объявила Хаффлпаффка Эвансом, добродушно улыбаясь. «Наша карета была одной из первых, и скоро приедут другие второкурсники, которым тоже надо помощь, верно. Ладно, великодушно разрешила Лили, важно заведя руки за спину. Нам остаться с тобой? Нет, идите в большой зал, потом расскажете, если что-нибудь интересное произойдет. Вы помните, как идти? Говоря откровенно, Лили не помнила, но Эванс, кивнув, аккуратно взял ее под руку и повел в нужном направлении. По пути им встречались знакомые вертящие от них носы портреты, вежливые и вечно улыбающиеся привидения, преподаватели, следящие, чтобы ученики успешно дошли до пункта назначения и, конечно, абсолютно неизменный мистер Филч со шваброй и тонной другой ворчаний наперевес. Большой зал, как и всегда, поражал своим скудным убранством и роскошью постройки. Насмешливо оглядев покачивающиеся вульгарные гирлянды, Лили, по обыкновению, прикипела взглядом к волшебному потолку и стенам, и полу, и вообще ко всему. Столько магии было заключено в этом зале, у Лили каждый раз дыхание перехватывало. Пожалуй, одной из ее мечт было достижение такого же уровня волшебства, как у того, кто зачаровывал волшебные стены школы магии и волшебства. С дороги, чего развалились, какой-то старшекурсник довольно грубо оттолкнул Лили со своего пути. Эй, нет, конечно, она зря застыла оловянным солдатиком прямо посреди входа в большой зал, но, во-первых, через огромные двери зала можно было провести парад слонов, а во-вторых, не обязательно было так сильно ее толкать. Она даже на брата своего налетела, едва не снеся того с ног, а для этого надо действительно постараться. Синяки вот теперь будут, а с ее тонкой кожи они долго не сходят, проверено вечными драками и игрищами на свежем воздухе в приюте. «Ты в порядке?» Лили отцепилась от брата и, излучая недовольство и потирая поясницу, злобно покосилась на машущего руками старшекурсника. Тот успел встретить своих друзей и с радостным лицом усаживался за стол Хаффлпаффа. «Нормально все, вот уж не думала, что такие грубияны могут быть среди милашек-барсуков, а...» Прямо подтвердилось, что шляпа неправильно рассортировывает. Эванс прикрыл глаза и, скользнув равнодушным зелено-красным взглядом по смеющемуся старшекурснику, аккуратно приобнял сестру за плечи, уводя Лили к столу Гриффиндора. Пыхтящая негодованием младшая Эванс время от времени сдувала падающую на глаза челку и разглаживала складки на юбке, что говорило о крайнем недовольстве девочки. Усадив Лили рядом с полупрозрачным привидением Гермионы Грейнджер, Эванс неспешно дошел до стола Слизерина и занял свое почетное место подле громко и важно говорящего Драко Малфоя. Распределение прошло, что говорится, без сучка и задоринки. Новенькие маги, прибывшие в Хогвартс постигать азы волшебства, распределились по факультетам почти равномерно. Слизерин, как и всегда, принял меньше всего первокурсников. Для новеньких за столом змей были выделены места поближе к преподавательскому столу, хотя и не с самого края. Сделано это было для того, чтобы уставшие после ночного плавания с Хагридом дети не были вынуждены искать себе место и волноваться по этому поводу. Прикрытие от учителей за спинами традиционно сидящих на концах стола старост давало некоторую защищенность, пусть и лишь напускную. Ладно, на самом деле это было сделано для того, чтобы новоявленные мелкие змееныши не задерживали процесс распределения и дали старшекурсникам поскорее поесть. У Равенклэй и Хаффлпаффа также были выделены места для малышей. Факультет барсуков оставлял незанятые места ближе к середине стола, а факультет воронов – с конца стола, не прикрывая новеньких. И лишь бедные первочки Гриффиндора были вынуждены тыкаться в свой стол в поисках свободного места, уподобляясь слепым котятам. Это сильно тормозило процесс распределения, так что остальные факультеты почти всегда недовольно косились в сторону элознаменных. Спустя некоторое время, когда распределение закончилось, шляпу унесли, а почти все ученики и учителя уже успели набить животы различной снедью, Дамблдор встал со своего места и хлопком ладони испарил остатки пищи с тарелок учеников. Покровительственно глядя на усердно дожевывающие лица, директор молчал некоторое время, после чего обратился к учащимся. «Дорогие мои, а теперь послушайте парочку объявлений». До него дошло, что на сытые желудки лучше думается. Вяло огрызнулся один из старшекурсников, наполняя кубок водой при помощи заклинания. И 100 лет не прошло, хотя, может и прошло. Как всегда, продолжал вещать крайне позитивно настроенный старик, вынужден вам напомнить о списке запрещенных для проноса и использования в школе предметов, с которым вы можете ознакомиться у нашего дорогого завхоза Аргуса Филча в его кабинете. Далее, в этом году у нас новый преподаватель по... Альбус сделал загадочную паузу, не возымевшую никакого эффекта, защите от темных искусств. Гилдер и Локхарт, прошу». Сытое и довольное внимание учеников переключилось с вещавшего директора на раздувшегося от осознания собственной важности мужчину за преподавательским столом. Многим в зале он был знаком, большей частью благодаря тому, что последние несколько месяцев Гилдер и Локхарт поднимал вокруг себя нескончаемый тайфун сверкающих оваций со стороны обывателей. Золотоволосый и голубоглазый блондин пользовался бешеной популярностью у простых ведьм. К тому же, будучи писателем с манией величия, Гилдер и описывал исключительно свои злоключения и нескончаемую борьбу с монстрами, из которой он раз за разом выходил не только победителем, но и с новой пассией. Как правило, они, верхом на Пегасе или Единороге, уезжали в ало-розовый закат. Лили от подобного чтива тошнила. Ей больше нравились грязные приключения Геральта из Ривии, чем сладко-блестящие подвиги Гилдероя неизвестно откуда. Обывательницы мечтательно вздыхали по смазливому герою, его книги раскупались быстрее бутылок воды в пустыне, а неослабевающее внимание со стороны почти всей магической Британии действовало на Локхарта ничуть не хуже, чем удобрение на цветы. И Гилдер и цвел и благоухал, точно один из любимейших цветков садовода. Напомнил бы ему кто-нибудь, что лучшим удобрением считается драконий навоз. Сверкнув идеальными белыми зубами, Гилдер и было привстал, чтобы своим сладким голосом поведать что-то несравненно важное будущим ученикам, как директор довольно спешно его перебил. Далее, напоминаю всем, что запретный лес запретен для посещения. А теперь, гимн. Каждый поет на любимый манер, помните? Разленившиеся ученики повставали со своих мест, то и дело с разных концов зала слышались усталые вздохи. Дамблдор, вообразив себя самым настоящим дирижером, принялся элегантно водить волшебной палочкой по воздуху, уподобляясь истинным мастерам, пока дети заунывно тянули задорный, вроде бы, гимн. Общий гомон сливался в столь депрессивную мелодию, что призраки, которые по природе своей обожают подобные смертельно тоскливые мероприятия, закружили в танце прекрасную часть своего братства. Отвертеться не удалось даже смущенно сереющей Гермионе. Ей в качестве кавалера достался мрачный кровавый барон, поскольку только Гермионе из-за ее небольшого роста и отсутствующей половины головы не мешал танцевать его нож, торчащий из груди мертвеца. Музыка, протянул немного дезориентированный Дамблдор. Что только может она сделать с человеком? Что ж, а теперь, спать, видеть цветные сны. И, напоследок, кабан, земля, перо, удача. Всем спокойной ночи. Пошли, Эванс, дернул красноволосого за рукав Малфой. Поможешь мне сундук разобрать, а то лень. Эванс проследил за тем, как его сестра выбежала из большого зала, и кивнул. Разувать себя или чистить обувь Малфой его больше не заставлял. Да даже если бы и заставил, Эванс бы ничего не предпринял бы по этому поводу, поскольку ему было бы все равно, но регулярно загружал слизеринца подобной мелкой работой. То ему надо было помочь вещи разобрать, то в библиотеку сходить за книгой, то просто посидеть рядом с блондином для компании, то побыть манекеном для отработки полубоевых заклинаний, что случалось все реже к концу прошлого года, то еще что. Все эти нагромождения мелких дел не давали Эвансу застыть и забыться в вечном шепоте, что окружал его, но, с другой стороны, пойдем, кому сказал, с другой стороны, Эвансу хотелось покоя. Глава 3. Откинув волосы за спину, Лили состроила самое страдальческое выражение лица, на которое только была способна. Обычно после этого смотрительницы детского дома поджимали губы и сквозь зубы выплевывали свое позволение на нечто неправильное, как они считали, вроде позднего перекуса или дополнительных 5 минут возле старенького телевизора. А если младшая Эванс еще и сводила брови домиком и напускала в глаза слез, то из некоторых дамочек, особенно молодых, девочка могла веревки вить. Это не раз и не два помогало ей выживать в приюте в относительно приятных условиях, а еще получать плюшки и делать свою жизнь не такой уж невыносимой. Если же добавить еще каплю магии, то даже хороший. Но Минерва МакГонагалл была явно крепче всех встреченных Лили за ее короткую жизнь женщин. Старая Грымза и глазом не повела на все ухищрения рыжей. Можно было, конечно, еще поскулить у железобетонной леди над ухом, но Лили еще не потеряла те капли гордости, которые не удалось вытрясти из нее приюту. Но, мэм, предприняла девочка последнюю попытку отвоевать себе и Салли их добро. Мэм, слов у Лили больше не находилось. Салли, которая стояла рядом и сверлила нехорошим взглядом спокойно возвышавшуюся над ними МакГонагалл, тоже молчала, хотя причины этого молчания Эванс не знала. Обычно Салли Энн, несмотря на свой спокойный характер и добрый нрав, свою свободу и свой комфорт готова была выцарапывать неаккуратно обгрызенными ноготками. «Вы верно чего-то не понимаете, юная леди», — поджала губы их декан. «Этот вопрос не выносится на обсуждение, я просто предупредила вас, чтобы вы не удивились, увидев, что у вас появилась соседка. У нас и так есть соседка, живая соседка, мисс Эванс. Этот вопрос не обсуждается. Вы будете жить в одной комнате с мисс Уизли», — процедила женщина. «Спокойной ночи». «Но это же спокойной ночи». Саллиэн бросила мрачный взгляд на декана и, ухватив подругу под локоть, увела Лили в гостиную Гриффиндора, вежливо попрощавшись с МакГонагаллу. Эванс, пыхтящая от негодования, громко топала ногами и выискивала глазами жертву для того, чтобы отвести дух. Тон, в котором говорила МакГонагалл со своими подопечными, взбесил ее похлеще Ивансового безразличия к успехам и неудачам его сестры. «Уизли, на выход», — приказала Перкс новенькой, едва войдя в их с Лили комнату. Рыженькая конопатая девочка в этот момент вытирала волосы ярко-желтым полотенцем. Удивленно посмотрев на своих соседок, она хотела было что-то сказать, но, разглядев выражение лица Салли, схватила с кровати Гермионы свой халат и быстро выбежала, шурша поношенными тапочками. Салли сделала несколько коротких вдохов, затем шумно и долго выдохнула. Чуть придя в себя от поры повторения этого нехитрого действа, она усадила Лили на свою кровать и захлопнула дверь, подперев ее тумбочкой. «Почему ты не сказала ничего этой вобле тушеной?» Взорвалась, наконец, Лили. Саллиэн вздохнула. Под определение истинной Гриффиндорки Лили с ее импульсивностью подходила как нельзя лучше, но как же ей будет тяжело жить с этой чертой характера, представить сложно. «Слушай», проведя еще один цикл дыхательной гимнастики, Салли окончательно успокоила свое сердцебиение, хотя и не смогла полностью задавить недовольство, просачивающееся в ее голос. «Мы все равно ничего не сможем сделать». «И что?» — вспыхнула Лили. «Теперь терпеть эту рыжую. В нашей комнате. Энни, ну ты что, это же почти как в приюте». Саллиэн сморщилась. Во-первых, она терпеть не могла, когда ее имя как-то коверкали. Энни был один из самых ненавистных вариантов. Во-вторых, Лили была права. Приютских комнатушек, рассчитанных на 5 человек, она насмотрелась на всю оставшуюся жизнь, а ведь ей еще до 18 терпеть. В Хогвартсе-то, конечно, комната была не полностью ее, но одна часть из 5 или законная половина, величины абсолютно несоизмеримые. А теперь их в комнате, считая Гермиону, которая, даром что призрак, все равно воспринималась, как соседка, четверо, не 5, но уже очень и очень близко. Да и Уизли это совершенно не понравилось девочкам. Тихая, серая, хоть и с рыжим окрасом, непонятная особа со странным настораживающим взглядом. Такие бегающие глазки были у одной знакомой Салли, и девочка ничего, кроме бед, от этого своего знакомства не вынесла. «Слушай», — повторила Гриффиндорка, немного покровительственно посмотрев на подругу, «сделать мы ничего не можем, это раз, нервы нам с тобой понадобятся, это два, и мы всегда можем сделать так, что девочку от нас отселит по ее же просьбе, это три». «Поняла?» Лили, уже успевшая побледнеть после ярко-красных щек, задумчиво кивнула. Она уселась на тумбу у двери и принялась раскачивать ногами, признак явной заинтересованности и будущих неприятностей для окружающих. Салли внимательно следила за изменениями в лице своей подруги и уже мысленно не завидовала несчастной девочке, которую угораздило подселиться именно к ним в комнату. «Ладно», — мило оскалилась Лили, — «ладно, я не против, если так, Гермиона, а ты, призрак», до того пристально вслушивающийся в разговор, смущенно принялась разглаживать одежду. «Ну я тоже не против, только она заняла мою кровать, поэтому я могу нечаянно на нее лечь, ну, когда я забуду этот день, понимаете, вряд ли это будет приятно ей». «Не волнуйся», — клятвенно заверила Гриффиндор Лили, «она просто обожает обниматься с призраками, это ее бодрит». «О, ну, если так, но это так, неожиданно, ах». И, смущенно вспыхнув, Гермиона пропала из поля зрения Салли, став полностью невидимой. Лили, как Энн была уверена, прекрасно видела призрак их бывшей соседки по комнате, хотя остальным людям это было не под силу. «Ладно, отодвигай тумбу и зови эту рыжую. Будем спать ложиться». Вернувшаяся Уизли была, на взгляд Салли, больше всего похожа на самого обычного ребенка, оторванного от семьи, храбрящегося, смущенного и оттого нагловатого и отчаянно хотящего к мамочке. Жалости к подобному чуду Салли не испытывала вообще, в чем можно было бы обвинить ее не самое легкое детство без мамочки в принципе. Но, несмотря на это, Энн решила все-таки навести мосты к зажимавшейся девочке. «Эй, рыжая, зовут-то тебя как? Не называй меня рыжей, Джиневра Молли Уизли, вот. А вас?» Фыркнувшая Лили была просто концентрированным добродушием, поэтому отвечать Салли пришлось за двоих. «Салли Энн Перкс и Лили Эванс, Лили Морриган Эванс, Лили Морриган Эванс», послушно согласилась с беснующейся подругой Салли. «А теперь, раз уж мы все перезнакомились, я пойду в душ». Быстро закончив все водные процедуры, Салли нырнула под чуть теплое тяжелое одеяло и с наслаждением потянулась. Минут через 10 посвежевшая Лили тоже вернулась из ванной и, погасив свет в комнате, тенью скользнула к себе в кровать. Но надеждам выспаться было не суждено сбыться. Расслабившаяся из-за темноты новенькая вскоре начала подозрительно хлюпать носом, а потом и вовсе зашлась заткнутыми подушкой рыданиями. Привыкшая к тишине после отбоя Энн уснуть не смогла бы даже при всем желании. «Мелкая, чего ревешь? Не мешай спать!» Выслушав прерывистые жалобы насчет отсутствия мамочки и сказки, Салли, тяжело вздохнув, кинула в Эван с подушкой. «Лили, рассказывай давай что-нибудь ей, а то мы вообще не заснем». «А что сразу я?» – зашипела второкурсница не хуже кошки. «Чего сама не расскажешь? Эй, я прикрываю спины от учителей, ты вешаешь им лапшу на уши, у тебя язык лучше подвешен». Спорить с этим Лили не могла, и недовольное ворчание было лучшим тому подтверждением. «Сказку ей, рыжая, не реви, иначе никакой сказки не будет». Рыдания затихли, хотя раздражающие всхлипывания еще оставались. «Сказку, блин, ладно, слушай. Однажды умерли трое мужчин, сказки-то окни на ночи наются», — прогнусывала Уизли в подушку. «Цыц, я рассказываю. Умерли эти трое, и, встретившись в загробном мире, поняли, что все они – братья». Салли Энн с интересом уселась на кровати. «Да уж, вешать лапшу на уши – это искусство все-таки, ей недоступное. Заинтересовало ведь, и как будет выкручиваться теперь? Мало того, что эта недосказка началась со смертей, так еще и трое мужиков неожиданно оказались родственниками. И вообще, как они это поняли? Анализ по крови провели? В загробном мире есть лаборатории? Или у них были одинаковые родимые пятна? Да, непонятно. А они от одной матери или от одного отца? Или их просто растеряли по всему миру?» Не удержалась от вопроса Салли Энн. «Не знаю я», — огрызнулась Лили, — «просто братья, и все». Вот, и стали они думать, как бы им снова стать живыми, потому что у них у всех были незавершенные дела в мире живых. Пока думали, набрели на речку Забвения, не помню название ее. «Стикс», — подсказала Салли. «Ага, на нее». Река была просто огромной ширины, другой берег было еле видно. Посовещавшись, эти братья поняли, что они все были магами, причем сильными, поэтому они долго-долго колдовали и сделали огромный мост, который смог дотянуться до другого берега. Идти по нему было страшно, потому что все-таки Стикс, а не какая-то там Темза, но выбора у них особенного не было, поэтому они пошли. И на середине моста они вдруг замерли, как вкопанные. Перед ними стояла сама смерть. Женщина с косой, в мантии, окруженная злой аурой. Но злилась она не из-за того, что они сбежать хотели, а нет. Злилась она потому, что долго-долго ждала к себе этих братьев, а они не захотели даже немного побыть с ней. Лили явно вошла во вкус, потому что описания становились все более насыщенными, а тон девочки принялся подстраиваться под рассказ, создавая нужное настроение у слушающих. «Сказала им смерть, и я не могу оставить это без подарка. Восхищенная вашей силой, мудростью и умением, я дарую вам то, чего бы вы ни пожелали». После чего двое братьев почувствовали себя так, будто выиграли в лотерею. Как же, сама смерть им что-то дарует. А вот третий брат обеспокоился, но его никто не слушал. И первый брат вышел и сказал: «Я знаю, что из костей животных делают прекрасные клинки и луки. И я знаю, что у тебя есть кости, и что кости твои полны волшебства. Я, костлявая, хочу самое грозное в мире оружие, которое может магичить, твою кость». И смерть закатала рукав своей мантии по локоть, показав самую обычную женскую руку, а не кости. Затем смерть своим черным-черным когтем рассекла нежную кожу, и вместо крови во все стороны брызнул черный дым, и то, что соприкасалось с ним, начинало гнить. Смерть же вытащила из своей руки кости и отдала мужчине, сказав: «Вот твое оружие, славный воин, ступай дальше, в поднебесный мир». Этот брат бросил своих других братьев и ушел в мир в одиночестве, потому что незнакомые мужчины ему были не нужны, ведь он стал обладателем самого сильного оружия. И с этим оружием он шел в бой, вел за собой армию и уложил множество людей на радость смерти, а после и сам умер из-за него же. Кость смерти тянула из него при выполнении заклинаний не только жизненную силу, но и ум. Освихнувшийся маг, опасный маг, которого в скором времени все желают видеть мертвым. Так вот, его придушили ночью его же солдаты, а палочка перешла к следующему воину. Так смерть забрала к себе первого брата, которого ждала долго-долго. Второй брат, который в мире живых оставил не славу, а свою любимую, сказал смерти: «Я знаю, что сердце твое черно и спокойно в любые мгновения, и сила твоя в призыве душ заключена именно в нем. Я хочу твое сердце для того, чтобы, если я умру первым, моя жена воскресит меня, а если она, то я ее воскрешу, и мы будем вместе всегда». Смерть рассмеялась тихим приятным смехом и, распахнув свою мантию, обнажила женскую грудь. Черными когтями она вспорола себе грудную клетку и вырвала свое сердце. «Маленький, неприметный черный камешек», — сказала смерть второму брату, — «пока ныне бессердечная я не передумала тебя отпускать». Второй брат также забыл о третьем, как и первый забыл о них. Вернувшись к своей любимой жене, он узнал, что та предчувствует скорую смерть, но не стал рассказывать ей о своей задумке, решив устроить сюрприз. И, когда его жена умерла, он призвал ее, надеясь воскресить, но смерть не рассказала, что призвать душу с телом невозможно, а потому перед вторым братом появилась только душа его жены. Души, вырванные из вечного круговорота, надо сказать, невыносимо страдают, и своими причитаниями и стонами она свела своего муженька с ума, отчего тот повесился на люстре, став блудным призраком, так что и после смерти он не смог избавиться от общества своей страдающей жены. Так смерть забрала к себе второго брата. Надо сказать, что он был очень рад вернуться к ней, потому что тогда он не слышал свою любимую жену. Третий брат, сразу понявший, что их всех ждет что-то нехорошее, попытался было отказаться от дара смерти, но та сказала, что она была бы просто ужасной хозяйкой, если бы выпустила мага из своих чертогов без надлежащего дара. И потому третий брат сказал: «О, великая, я знаю, что ты разгневана нашим поступком, но прошу тебя смилостивиться. Также я знаю, что ты всегда приходишь бесшумно, и заметить тебя могут только кошки. Прошу тебя, дай мне то, что также поможет мне укрыться от любого взгляда, от любого внимания, от любой опасности». А, надо сказать, что тогда умирали просто потому, что умирали. Никаких смертельных болячек не было, и на тот свет уходили, просто закрыв глаза. Разозлилась смерть больше всего на этого брата, зло посмотрела на него своими белыми глазами, но поделать ничего не смогла. Отрезав от своей мантии рукав, она превратила его в еще одну мантию и отдала мужчине. Сказала смерть: «И от мира живых, и от мира мертвых, и от мира Мойр, что плетут нити судьбы. Отныне ты, пока носишь эту мантию, сам вершишь свою судьбу. Отныне ты, покуда ты носишь эту мантию, неприкосновенен для этого мира». И с тех пор люди начали замечать приближение смерти, ведь не всю ее укрывала мантия. Появились болезни, слабости, экзамены, что знаменуют скорый конец. Все. Столь резкий обрыв истории немного отрезвил Салли. Моргнув, она потерла глаза и все же поинтересовалась: «А что с третьим братом случилось в итоге-то?» «Да ничего, всю жизнь служил смерти и в возрасте с гаком лет отдал плащ к сыну. За верную службу и прославление ее смерть приняла этого брата почти без боли, а его семейка прослыла отмороженными психами, возящимися с трупами. И вообще, это всего лишь сказка, на самом деле все было совсем по-другому. Спокойной ночи». «Спокойной». Дженевра давно сопела в обе дырки, а Салли все никак не могла устроиться поудобнее. Ей постоянно казалось, что упарившие над кроватью Уизли Гермионы те самые страшные белые глаза. Но ведь такого быть не могло. У Гермионы не было глаз вообще. Ведь не могло же. Глава 4. Спустя около полугода работы на земле Вепри Розита все еще пребывала в почти святой уверенности в том, что сама мать-магия пожаловала эту территорию семье Гриффиндор. Ее братец, однако, уверенности Розита не разделял. Говоря откровенно, его интерес к кабаньим землям затих где-то через месяц после начала подготовки грунта непосредственно под застройку. Как объяснял сам Годрик, столь скучная и однообразная работа его утомляла. Работы, кстати, предстояло до ужаса много, и однообразия Розита не наблюдала. Необходимо было не только разровнять площадку под застройку теплиц, конюшен, совятни и прочего, но и начать, наконец, знакомиться с флорой и фауной прилегающих к полупостроенному замку волшебных лесов. Озерный котлован требовал основательной очистки от трухи, поваленных бревен, костей и прочего мусора перед тем, как заполнять его водой. Да и неплохо было бы, конечно, кинуть клич всем окрестным магам, и, дай мать магия, к следующей зиме хоть кто-то придет к Гриффиндорам на помощь. Так что помимо прочего стоило придумать, как этих магов завлечь к себе, что подарить, на что звать. Одного довольствия мало, а вот взять сильных волшебников на интерес. Сейчас же подкрадывалась сильно запоздавшая осень. Листва и трава окрашивались в рыже-коричневые тона, из-за чего Годрик с его любовью к этим цветам в одежде и рыжим волосам начал сливаться с окружающей средой. Розите пришлось сменить мягкие летние платья на более тяжелые шерстяные мантии, отчего настроение леди Гриффиндор значительно ухудшилось. Она не любила ни холодные ветра, ни колючую шерсть. Звери и птицы потянулись к подножиям гор, спасаясь от неприветливых ветров, тогда как простецы, тягающие камни для будущего великого кабаньего замка, принялись устраивать себе отдых чуть ли не каждые 5 минут, чем нестерпимо раздражали Розиту. Тормозили стройку они изрядно, а поторопить их не было возможности. Да и братца, почти не думающего головой, Розите приходилось сдерживать. Любое проявление магии на кабаньей земле могло поставить жирный крест на всей задумке леди Гриффиндор. А замахнулась она, ни много ни мало, на возведение старого замка, замка на костях, замка с телом, да замка с душой, к сожалению, не хватало сущего пустяка, но, как бы Розита ни старалась, а найти проживающий на плато вепря волшебный народец для принесения оного в жертву не удавалось. То ли треклятые полурослики не водились в этих землях, то ли слишком хорошо прятались, то ли сами давно издохли без чьей-либо помощи, не суть. Но факт оставался фактом. Без должного жертвоприношения даже сами магики вряд ли смогли бы создать полноценный магический фундамент, имитирующий человеческий разум и мыслящую душу. Игнатус, прапрадедуя Розита и Годрика, славящийся своим искусством некроманта и водящий дружбу вражду со смертью, так говорили, смог бы, конечно, но даже мастер душ возиться не стал, построив себе вполне уютненький замок на костях с соответствующим некроманту антуражем. Через десяток лет после постройки замка мастер наделил тело своего дома элементарным, совершенно примитивнейшим разумом со способностью к развитию. Фактически, все еще относительно живой предок растил свой замок, точно дитя, это приносило отличные результаты, как должна была признать Розита, сама бывшая некромантом-недоучкой, мастером призыва разумов и сущностей и начинающим ученым в области химерологии. Все эти 3 дисциплины было необходимо знать в совершенстве для зачатия интеллекта у здания. О, это было вызовом, шелковой перчаткой, брошенной Розите под ноги. Она была истинным мастером во многих направлениях магического искусства, однако в длиннейший список ее познаний не входили ни некромантия, ни некромагия, ни химерология. С последней, конечно, Розите всегда мог помочь ее дорогой пьяница-брат, клепавший химеры прочих чудиков буквально на коленке, но магия смерти, все эти корчащиеся гниющие ароматно пахнущие тела с личинками трупоедов вместо мозга, отвратительнейшие, присущие исключительно некромантам пытки и способы работы, да-да, с тем же тупым мычащим и гниющим материалом, нет уж, увольте. Розита была способна на многое, но ее воспитали в полнейшем неприятии подобных вещей, а переступать через себя леди Гриффиндор не собиралась. Так что выходило, что требовались не только маги-строители, что за звонкую монету обустроили бы будущий замок изнутри, но и маг, что залез бы куда глубже каменных коридоров, в самое нутро замка, чтобы поместить туда зачаток разума, который Розите еще только предстояло создать. Зябко передернувшись, Розита поплотнее запахнула так нелюбимую ею шерстяную мантию, издевательский подарочек от Годрика, бывший на диво теплым, и посеменила в сторону темного леса, получившего это название из-за своей необычайно темной листвы и гнетущей атмосферы, что вполне подошла бы самому ужасному кургану с небольшой армией неупокоенных. Для построения замка на костях требовалось соблюсти 3 условия, 2 из которых были в процессе выполнения. Стройка без капли магии продвигалась своим черепашьим шагом, а Розита и Годрик, как будущие хозяева земли не только на бумаге, но и по магии, выполняли свою работу в энергетическом плане. И если Годрику досталась его любимая охота на монстров и дрянные плотоядные кусты, то Розите пришлось на правах хранительницы дома расхаживать по землям вепря, вычерчивая по пути руны серебряным ножом, по промерзлой земле. Да она уже с десяток ножей поломала. Впрочем, украшение столь злой и непокорной земли обещало огромную награду. Аккуратно расправив платье, Розита присела на корточки. Видела бы ее в столь непотребном виде ее дрожайшая матушка. Воткнув в заледеневшую землю нож, Гриффиндор мысленно представила расположение рунического круга, бывшего чуть меньше, чем стандартный защитный круг, который так любили использовать маги-призывники. Проще говоря, ей предстояло начертить внешний круг с диаметром около 2 локтей и пару внутренних поменьше. Самый маленький круг, вмещавший в себя руну «Фокус», был не больше ладони, должен был быть. Как ни прискорбно было это осознавать, но глазомер Розиты оставлял желать лучшего. В кузнице Химеры и в лабораториях она вынуждена использовала специальные зачарованные мерила и отмеры, чтобы получить максимальную точность, тогда как ее братец, когда-то имевший прозвище, схожие с орлиными глазами, все чертил от руки. Розита находила почти оскорбительным то, что ее результаты кропотливых расчетов порой даже уступали интуитивному черчению Годрика. От очередного вычерчивания рун плечо Розиты свело судорогой. Шутка ли? За последние пару часов она вывела более 10 подобных кругов, и все без перерывов. Магия вообще не любила, когда ее прерывали. Уж если начал проводить ритуал, то либо доведи его до конца, либо перекинь другому магу, который доведет его до завершения. Поэтому-то и требовалась Гриффиндорам помощь посторонних магов. Пробуждение замка требовало огромной магической мощи, а Розита с Годриком, несмотря на их смекалку, мудрость и прочие достоинства, на двоих могли потянуть лишь 1/4 ритуала, что было весьма много, но недостаточно. Появление кабана она, как и ранее, пропустила. Казалось, грозный злобный хряк соткался прямо из промозглого воздуха за считанные мгновения. Щуря свои маленькие блестящие глазки, кабан нервно расхаживал кругами, прижимая уши и дергая влажным пятаком. С клыков вепря текла желтоватая слюна, и Розите, бросавшей короткие взгляды на это монструозное создание, становилось не по себе из-за одного размера острых бивней. На них можно было грудью насадить с 10 рыцарей, точно куски мяса на нож. Вепрь крутился рядом, оставляя на земле, бывшей тверже камня, глубокие следы копыт. Выемки быстро зарастали странного вида цветами, рассмотреть которые не было возможности, поскольку они вяли в сущие мгновения. Зверь беспокойно смотрел на то, как Розита вырезает кривоватые круги, иногда предупреждающе взвизгивая, стоило ей начать слишком уж сильно косить. Он помогал в силу своих возможностей, что весьма удивляло Розиту. Несмотря на то, что земля яростно сопротивлялась магам, дух этих земель был рад приходу людей. Подобное несогласование в магическом мире встречалось так редко, что считалось выдумкой, сказочкой для детей и байкой для тех, кто постарше. И тем неожиданнее был уровень силы плато Вепря. Будь на его месте горы, и самая матерая драконица не побрезговала бы высиживать тут яйца.